Днем Гуля с Сонечкой не виделись. Может, Гуля и хотела заскочить к подруге, но Сонечка специально ушла пораньше и бродила по городу почти весь день, обдумывая все окончательно. И лишь в один момент вдруг засомневалась, а не бросить ли затею? Пойти работать нормально, без всяких там замыслов. Жить. И тут же себя оборвала. Как жить? Как мышь под полом? Ну как еще она, Соня-уродка, может жить? Нет, прочь глупые расслабляющие мысли. Что задумано, должно быть исполнено. Вечером она была на струне. Сегодня должно решиться, да или нет. В том, что Гуля проговорилась родичам, Сонечка не сомневалась. Гуля подчинялась ей беспредельно. Вот если только Тамарка захорохорится, она это может. Но у Сони есть запасной вариант. Не такой, правда, заманчивый, но все же. Валерка... Пусть мне простят читательницы и читатели, если таковые есть, что президента крупной фирмы называют просто Валерка, в крайнем случае Валера. А ведь он уважаемый всеми Валерий Павлович Москвитин, 37 лет от роду. Но дело в том, что для Тамары и для его ближайших родных, друзей и даже подчиненных он оставался Валеркой, замечательным, всегда готовым помочь и неустанно работающим парнем. Потому что по сути своей остался таким, каким был. Надеюсь, теперь мне простят за то, что я так его называю. А вообще, делаю это из чисто авторских симпатий к нему. Извините за столь сумбурное отступление. Так вот, Валерка прибыл домой на белом коне. Он все разузнал, кое-что даже обговорил, и мог, как говорится, с полным правом есть свой суп. Дамы с нетерпением ждали, когда он насытится и расскажет обо всем. Оказалось следующее. Секретарей, к сожалению, не надо, все на своих местах. Других вакансий для девчонок в фирме нет. Но в общежитку, как он и предполагал, нужны уборщицы. Тамара скривилась. И вахтерша. Вот такие пироги. Думаю, нам лично, то есть Гуле, ничего из этого не подойдет, заявила безапелляционно Тамара. Над нами не каплет, подождем. Мало ли какие изменения будут в кадрах. А Соне твоей... Тамара с непонятным выражением то ли упрека, то ли осуждения посмотрела на Гулю. «Совсем неплохо быть дежурной на входе. Приставать к ней не будут, по определенной причине. Характер у нее есть. Самое то место. А уборщица туда найдется. Не проблема». Валерка был согласен с Тамарой. Тем более, что он поговорил с людьми, и ему пообещали место для племяшки из Грозного. Валера был из тех руководителей, которые никогда не приказывали. А советовались с подчиненными, если что-то было не в их компетенции. Но Гуля гнула свое. «Мне очень даже подойдет место дежурной. И охраны никакой не надо, Максик же там живет. Никто ко мне не пристанет. И домой он проводит». Валерка глянул на Тамару. «В принципе, Гулька права. А потом, когда еще освободится в фирме место?» Слово оставалось за Тамарой, и она мучилась. «Согласиться?» Чтобы девчонка торчала в общежитии до 12 ночи? Пока Гуля не видно, как голубка. А что после такой службы будет? Ведь они с Валеркой за нее ответственны. Но понимала, резко возражать нельзя. Нужно по-хитрому. И она сказала, вроде бы совсем не заинтересованно. Вы как хотите, но есть один нюанс, который ты, Гуля, по неопытности не учитываешь. Твоя любимая Соня на тебя вправе обидеться. Работа-то нужна ей, а тебе так, для времяпрепровождения. И вот ты забираешь лучшее место, а ей оставляешь мытье полов во всей общежитке. Ты будешь сидеть павой-королевой, вокруг тебя станут парни крутиться, а она вози грязь. Как? Тамара замолчала, очень довольная придумкой, главное, быстрой и весомой. Гуля вспыхнула. В нужное место ударили слова тети Тамары. «Какая она умная и... злая!» — подумала Гуля, хотя ничего такого уж злого Тамара и не сказала. «Мне Сонечка говорила, что она хочет уборщицей. Она не любит с ребятами общаться. Вот давайте ее спросим, чего она выберет. Давайте! И если она захочет вахтерши, я откажусь. Конечно, мне полы мыть неохота!» — тихо добавила она. «Уже поздно звать твою Сонечку», — заявила Тамара. «Сделаем это завтра, а сейчас пора спать». Но Гуля заупрямилась и сказала, что лучше бы сразу дать Сонечке знать. Так они договорились. Валерка глянул на часы, 10:30 времени. Конечно, немало, но, естественно, девчонки не ложатся спать так рано. Да если еще ждут ответа на столь важный жизненный вопрос. Он понимал, Тамара искусственно затягивает процесс, думая, что завтра Гуля поостынет. Соня куда-нибудь устроится, и все потечет в их доме по накатанной колее. Но согласиться с женой не мог, но нельзя так давить на девочку. И лаской, и таской, и хитрованством. Он молчал, а Гуля сказала: «Я иду звонить Сонечке». На что Тамара, выдохнув неестественно тяжко, откликнулась без эмоций: «Звони». Гуля ничего не стала рассказывать Сонечке, а только выдохнула: «Приходи немедленно». Когда Соня пришла к соседям, ее усадили к столу. Но она настолько волновалась, что ничего не лезло в горло. Валерка смотрел на гостью. Он видел-то ее пару раз мельком и думал, что не повезло Капитолине. Такая уродливая дочка. И что в ней нашла их Гуленок? Глупая еще, в людях не разбирается. А этой зачем Гуля? Для приманки? Кто ее знает? Все же взгляд-то у Сонечки малосимпатичный. А Гуля, с любовью глядя на подругу, начала свою речь. «Соня, вот какое дело. Дядя Валера говорит, в общежитке есть два места. Одно вахтером, но дежурным на входе, другое уборщицей. Мне все равно какое, а тебе?» Сонечка четко знала, чего она хочет, потому, не раздумывая, ответила: «Я грязи не боюсь, мне лучше уборщицей. А ты, если хочешь, конечно, работать, любишь с людьми общаться». Дальше она не стала продолжать, чтобы не сказать лишнего. Тамара тихонько озверела. «Вот гадюка! Так и пихает Гулю работать. Это все ее штучки. Ее это несчастное платье, которое просто сделало Гульку невменяемой. Да купит Тамара ей еще лучше платье. Чего ей идти в эту клоаку? Этой Соньке надо? Пусть идет. Думает, наверное, парня там попроще отхватить». Гуля радостно повернулась к Тамаре. «Я же говорила, мы будем вместе работать». На что Тамара вполне резонно заявила: «Полагаю, совсем не вместе. Ты будешь дежурить вечером, а Соня убираться утром, так что не воображай, что у вас там будет сладкое житье». «А можно и вечером убираться, и я помогу», — не сдавалась Гуля. «Как хочешь, Гуля. Ты, в конце концов, уже почти взрослый человек. Я тебе запрещать не имею права. Работай, умывай руки, как говорится». Тамара встала и, более ничего не сказав, ушла в комнату. А Валерка в который раз подумал, что надо все-таки переезжать в особняк. Об этом долдонят ему все в фирме. Уже и замы замов купили по дому, а он все в трехкомнатной проживает. Вдруг Гуля замуж выскочит. Теперь ведь расписывают рано. Квартира им становится мала, и, возможно, если бы у них был особняк, комнат на 10, Макс бы не ушел в общежитку, и проблем бы было меньше. Надо об этом поконкретнее подумать. Деньги есть. Зачем же дело стало? Он остался с девчонками, и они его засыпали вопросами. Без Тамары все стало проще и спокойнее. Не витала задавленность в атмосфере. И какая зарплата, и свободный ли график у уборщиц, и так далее, и так далее. Касательно зарплаты, ему сказали $100 вахтеру и 120 уборщице. Гуля была несказанно рада, а Сонечка несколько скукожилась, и вдруг, помявшись, спросила, а нельзя ли деньги за месяц получить раньше, тем более, что она готова работать с завтрашнего дня. Валерка ответил, что попробует договориться, наверное, это возможно. Сонечка обрадовалась. Они еще немного поговорили. Валерка поинтересовался, нужно ли оформлять их официально. На что Гуля закричала: «Оформлять!» А Соня снова замялась и спросила: «А нельзя по контракту или по договору? Мне не хочется, чтобы в трудовой книжке первой записью была уборщица». Валерка это, конечно, понимал и прикинул, что и здесь все можно уладить. «Главное, девчонки, — сказал он, — хорошо работайте, чтобы нареканий на вас не было. Я ведь вас рекомендую». Они заверили, что все будет хорошо. Вернее, заверяла Гуля. Соня молчала, но молчанием этим поддерживала подругу. Тут Гуля кошечкой подластилась к дядьке. «Дядечка Валерочка, «А можно мы немножко погуляем у дома? Ну, полчасика. Заметьте на часах, через 30 минут я дома». Валерка побурчал для порядка, но отпустил, решив не ложиться, пока Гуля не вернется, чтобы не будоражить Тамару. Она и так ушла недовольная. Тем, наверное, что Гуля идет работать в общежитку. Ну что поделаешь, теперь у них взрослая дочь, и отсюда сопутствующие проблемы. А девчонки сели на скамейку под липой и стали шептаться, как будто кто-нибудь их мог услышать. Шептала сначала Гуля. Наконец-то они будут иметь свои деньги. И, может, поедут в Грецию? И что она обязательно купит такое же платье, и они совсем станут как сестренки. Но Сонечку занимали другие мысли. И она, когда Гуля наконец замолчала, сказала: